кроссвордов. Печатала на машинке все время, так как делать было совершенно нечего. Иногда, правда, я попадала в ногу, то есть приезжала даже раньше всех. Первая брала ключ и расписывалась в журнале. Это происходило после особенно больших взбучек со стороны Стеллочки, когда она меня вызывала к нашему начальнику, безобидному человеку, который не делал вообще ничего, только ездил по заграницам. Видимо, наш отдел был крышей для него. Он состоял в чекистах и якобы выяснял перспективные планы на 2000 год в иностранных державах. Мало ли. Начальник не хотел меня ругать. Вел себя как сибарит, то есть говорил со мной вежливо, чем раздражал мою Стеллочку, жаждавшую справедливости и приведшую меня на конюшню высечь. Как же так? Все могут вовремя ходить на работу, одна она не может. Стеллочка была красотка, в очках фасона летучая мышь, и ходила обычно с кружевным жабо и с засученными рукавами, что символизировало и женственность, и мужество одновременно. Начальник и к Стеллочке относился как к родной. Единственной слабостью начальника был нервный тик. Он временами вскакивал, отходил немного в сторону, склонял голову в судорожном порыве и быстро-быстро двумя ладонями трепал себя по плечам. Гонял чертей? Или это было насчет перхоти? Он каждый раз проделывал свои странные упражнения, когда Стеллочка приводила меня на заклание, и мы, объединенные как бы общим делом, то есть экзекутор Стеллочка и я осужденная, сочувственно и терпеливо ждали. Стеллочка добивалась одного, чтобы я стала дисциплинированной, и, как все, она меня хотела переделать, а я не поддавалась. Приходила последней и вообще старалась сразу занять отдельную машинку. Я писала тогда уроки музыки. Кроме того, я не участвовала в их почти религиозных ритуалах. Прийти вовремя и затем, сразу снявши пальто, пилить в уборную. Это называлось «мальчики налево, девочки направо». Так они восклицали, идя по коридору толпой. Затем все скопом они отправлялись в «баффет» — ударение на первом слоге, «ударить по салатам», после чего выходили наружу на прогулку. Тайно, как бы через черный ход. Маршруты назывались в Сиренарий и к Улубию Буйнакскому. Сиренарий — это был Останкинский парк с кустами сирени, а Улубий Буйнакский — захудалый книжный магазин, в витрине которого лежала брошюра, посвященная этому герою Дагестана. Возвратившись, они шарахали кроссворд, причем все старались прийти с нерешенным и торжественно его выкладывали. Присуждалась ежедневная премия «Серебряный глаз» за особо удачный ответ. Глаз рисовался на газете. Потом шли обедать. После обеда запирали двери, снимали с телефонов трубки и спали щеками на столах. Пять плелись пить кофе с булочками. Затем день быстро склонялся к дымному закату, и наступало черное время отъезда. Троллейбус, метро, автобус, а кому электричка? Шахматисты иногда запирались в комнате отчалившего Коли и играли до утра. Или все вместе ехали к кому-нибудь на день рождения, что обычно заканчивалось только под утро, когда открывалось метро. Не часто, но кого-нибудь пьяного выкидывали на лестницу, предварительно побивши. Чаще всего слабенького Эрика Крылова, ленинградского блокадника с детства и сироту. Суровостью отличался крепкий муж нашей Кариночки, человек с внешностью боксера, даже кулаки у него были больше, чем у обычного человека, и напоминали боксерские перчатки.